Флавоноиды. Появляются все новые научные доказательства того, во что приверженцы натуральной медицины верят уже тысячи лет. Вещества под названием флавоноиды, содержащиеся во фруктах и овощах, помогают лечить болезни. Ныне появились свидетельства того, что болезнь Альцгеймера не составляет исключения и что потребление флавоноидов может замедлять прогрессирование этого заболевания или даже останавливать его. Флавоноиды представляют собой категорию антиоксидантов, которых много в разных овощах, фруктах и некоторых других продуктах, включая ягоды, виноград, апельсины, лимоны, грейпфруты, лук, чай и даже шоколад. Хотя большинство сортов темного шоколада, которые можно купить в магазине, теряют большую часть флавоноидов в процессе изготовления. Флавоноиды действуют примерно так же, как альфа-липоевая кислота. Это мощные антиоксиданты, способные выводить свободные радикалы из организма и ослаблять воспаление. Однако многим из этих соединений трудно преодолеть гематоэнцефалический барьер, поэтому считалось, что они больше подходят для общей профилактики болезней, чем для целенаправленного лечения болезни Альцгеймера. Однако данных, подтверждающих, что флавоноиды способны лечить болезнь Альцгеймера, становилось все больше, поэтому ученые решили рассмотреть их под иным углом и выяснить, нет ли какого-то другого механизма их работы. Исследование, проведенное в Королевском колледже Лондонского университета, доказывает, что флавоноиды, особенно один из них, эпикатехин, действительно помогают замедлять и даже останавливать прогресс болезни Альцгеймера, если принимать их орально, как пищевые добавки. Руководитель исследования, доктор Вильямс, пишет: «Мы обнаружили, что эпикатехин защищает мозговые клетки от повреждений, но механизм этого действия не связан с антиоксидантными свойствами эпикатехина. Наши открытия поддерживают общую идею, что включение в рацион питания богатых флавоноидами продуктов или добавок может предотвратить развитие слабоумия или замедлить его прогрессирование».